Глава 11. Топ-топ. Шурш. Рады быть полезной. Затвори пасть! Спасибо. Топ-топ-топ-топ-топ. Шурш. Спасибо, что осчастливили простую скромную дверцу. Чтоб твои диоды сгнили и выпали. Спасибо. И вам того же. Топ-топ-топ. Шурш. Польщена честью раскрыться перед вами. Сгинь! И премного довольна вновь затвориться с осознанием выполненного долга. Сгинь тебе, говорят, дурилка пластиковая. Спасибо за внимание. Топ-топ-топ. Уф. Зафот остановился. Он уже много дней шлялся, не зная покоя, по золотому сердцу, но еще не было случая, чтобы какая-нибудь дверь сказала «уф». Да и сейчас он почти был уверен, что «уф» исходило не от двери. Нехарактерное для дверной речи выражение. Чересчур осмысленное и лаконичное. Кроме того, в звездолете просто не нашлось бы столько дверей. Пресловутое «уф» прозвучало так, будто его произнесли 100 000 человек разом. А ведь Зафот на борту был один. Было темно. Зафот отключил большинство второстепенных систем и механизмов. Корабль лениво дрейфовал где-то в галактической глуши, окруженной чернильной черной пучиной космоса. Откуда здесь взяться 100 000 людей, и что они хотели сказать этим своим «уф»? Зафот огляделся по сторонам, то есть взглянул в оба конца коридора. И там, и сям царил глухой мрак. Только тускло-розовые каемки вокруг дверей, мерцавшие в так их речам. Зафоту так и не удалось придумать, как заткнуть им глотки. Свет он выключил, чтобы его головы не видели друг дружку, поскольку обе выглядели довольно погано. С того самого момента, как Зафот сдуру заглянул к себе в душу. Идиот, идиот и еще раз кретин. Дело было поздно ночью. Что правда, то правда. Денек выдался тяжелый, тоже правда. Музыка, доносившаяся из бортовых динамиков, ворвала душу. Ничего тут не поделаешь. И само собой разумеется, он был слегка пьян. Другими словами, имелись в наличии все предпосылки для приступа самокопания. Но, как показала жизнь, поддаваться ему никак не следовало. И теперь, стоя в молчании и одиночестве посреди темного коридора, он содрогнулся при воспоминании о содеянном. Левая голова посмотрела влево, а правая вправо, и обе решили, что следует отправиться, куда глаза глядят. Он напряг слух, но больше ничего не слышалось. Одно единственное «уф», и все тут. Зачем это понадобилось притаскивать сюда 100 000 человек ради такой ерунды? Он нервно двинулся в сторону рубки. По крайней мере, там он будет чувствовать себя во всеоружии. И тут же остановился. В таком настроении к оружию лучше не прикасаться. Он вновь задумался о произошедшем. Первым потрясением для него было открытие, что у него имеется душа, как таковая. Правда, он всегда подозревал о ее существовании, поскольку обладал полным комплектом стандартных органов. И даже двойным, кое-каких. Он внезапно обнаружил в глубине своего существа эту затаившуюся зверюшку и был крайне шокирован. А потом был еще более крайне шокирован тем, что она оказалась, мягко говоря, не столь мила и очаровательна, как полагалось бы такому человеку, как он. Он почувствовал себя ограбленным, после чего задумался, а настолько ли хорош, как ему кажется, и, испытав новое потрясение, едва не уронил стакан, полный. Не поторопился опустошить его, пока не случилось чего похуже. Затем поспешил влить в себя еще один, пусть догонит первый и составит ему компанию. «Свобода!» произнес он вслух. Тут в рубку вошла Триллиан и произнесла несколько комплиментов Свободе. «Не могу я с ней сжиться», — мрачно вымолвил он и выслал в свой желудок третий стакан. Пусть найдет второго и выяснит, почему тот еще не доложил о здоровье первого. После чего подозрительно обозрел двух Триллиан и пришел к выводу, что та, что справа, ему больше по вкусу. Зафот влил еще стакан в свою другую глотку. Стратегия заключалась в том, чтобы перехватить предыдущую скрещение дорог, и пусть соединенными силами они поднимут дух второго. Затем пусть отправляются все втроем на поиски первого и поговорят с ним по-людски, споют ему колыбельную, что ли. Не будучи уверен в понятливости четвертого стакана, он послал за ним пятый с дополнительными пояснениями и шестой чисто ради моральной поддержки. «Ты слишком много пьешь», — сказала Триллиан. Пытаясь совместить четырех Триллиан в единый образ, его головы столкнулись лбами. Он плюнул на это занятие и, переведя взгляд на навигационный экран, ахнул при виде беспрецедентного полчища звезд. «Приклюса и чудесение!» — пробормотал он. «Послушай», — промолвила Триллиан сочувственным тоном и присела рядышком. «Очень даже объяснимо, что некоторое время жизнь будет казаться тебе бесцельной». Он только пялился на нее. Ему еще не доводилось видеть девушку, способную сидеть на коленях у себя самой. «Нифига себе!» — С этими словами он выпил еще стакан. «Ты завершил то, к чему шел много лет». «Я к этой фигне не шел. Я, наоборот, от нее бегал». «И все же довел это дело до конца». Зафот крякнул. В его желудке точно черти свадьбу справляли. «По-моему, это оно довело меня до ручки. Финиш. Вот он я, Зафот Библброкс. Куда пожелаю, туда и полечу. Что на ум взбредет, то и выкину. У меня самый классный корабль во всем известном небе. Девушка, с которой у меня все чудесно». «Да?» «Ну, насколько я понимаю, я не спец по межличностным взаимоотношениям. Во!» Триллиан только подняла брови. «Перед тобой мужчина в полном расцвете сил, который может сделать все, что ему захочется. Вот только что-то мне не хочется нифига. Ну, нифигошеньки!» Он помолчал. «Порвалась!» — добавил он. «Ни с того, ни с сего. Порвалась цепь причин и следствий». И наперегор сказанному неуклюже сполз под стол после еще одного стакана. Пока он отсыпался, Триллиан заглянула в бортовой экземпляр путеводителя. Там есть кое-какие советы по поводу пьянства. «Пейте смело», — рекомендует путеводитель, — «и ни пуха вам, ни пера». Также там советовалось заглянуть в главу о необозримости Вселенной и методике примирения с этим фактом. Затем Триллиан набрела на главку о Хэйвиляй, экзотической планете-курорте, одном из чудес галактики. Планета Хэйвиляй изобилует сказочно, непостижимо роскошными отелями и казино. Причем все они созданы трудами ветра и дождя, естественный процесс эрозии. Вероятность подобного события равна примерно одному шансу из бесконечности. Его причины остаются тайной, так как ни одному из геофизиков, специалистов по статистике вероятностей, метеорологов-аналитиков и чудологов поездка на Хэйвиляй не по карману. То, что надо, решила Триллиан, и спустя несколько часов их огромный белый корабль в форме кроссовки уже вальяжно спускался с небес, украшенных жарко-блестящим солнцем, к яркому космопорту-скале. Несомненно, Золотое Сердце произвело здесь фурор, и Триллиан была польщена. Она услышала, как Зафот топочет и насвистывает где-то в недрах корабля. «Где ты там?» — спросила она по внутренней связи. «Порядок», — ответил он бодро. «Ужас, как хорошо!» «Ты где?» «В туалете». «И что ты там делаешь?» «Сижу». «А скоро выйдешь?» «Нет, тут останусь». Через часа два стало очевидно, что Зафот тверд в своем решении, и корабль вновь поднялся в небо, даже не спустив трапа. «Охохонишки!» — воскликнул компьютер Эдди. Триллиан нетерпеливо кивнула, побарабанила пальцами по столу и нажала кнопку внутри связи. «Думаю, в веселье из-под палки ты сейчас не нуждаешься». «Видимо, нет», — ответил Зафот неизвестно откуда. «Думаю, активный спорт поможет тебе не замыкаться на собственных переживаниях». «Твои идеи — мои идеи», — согласился Зафот. «Досуг в мире несбыточного». Вот какой заголовок привлек внимание Триллиан, когда некоторое время спустя она вновь уселась на диван с путеводителем. И меж тем, как Золотое Сердце неслось с невероятной скоростью в неопределенном направлении, Триллиан прихлебывала какое-то неудобоваримое творение нутримата и читал о том, как научиться летать. Вот что написано в путеводителе об искусстве полета. Полет — это искусство, а точнее сказать, навык. Весь фокус в том, чтобы научиться швырять своим телом о земную поверхность и при этом промахиваться. «Попробуйте проделать это в погожий денек», — рекомендует путеводитель. Первый этап прост. От вас требуется одно — решительно кинуться вниз, не боясь ожидающей вас физической боли. То есть больно будет, если вам не удастся промахнуться мимо земли. Большинству людей промахнуться не удастся, и чем больше усилий они прилагают, тем крупнее вероятность столкновения с землей. Безусловно, вся сложность во втором этапе — в промахивании. Главное — промахнуться мимо земли случайно. Нет смысла специально стараться пролететь мимо, поскольку это просто невозможно. Нет, вся штука в том, чтобы на полдороги к земле вы должны на что-то отвлечься, позабыть и о перспективе падения, и о земле, и о том, как вам будет больно, если не удастся промахнуться. Весьма сложно отвлечь ваше внимание от этих трех вещей за неполную секунду, которой вы располагаете. И поэтому большинство людей после первых неудач разочаровывается в этом увлекательном и зрелищном спорте. Однако же, если в решающий момент вам посчастливилось неожиданно отвлечься на умопомрачительную пару ног, щупалец, ложноножек, в зависимости от вашей видовой принадлежности и или личных вкусов, или на взрыв бомбы неподалеку, или на внезапное явление ужасно редкого жука на соседней былинке, тогда-то, к своему изумлению, вы увильнете от всякого столкновения с землей, точнее, останетесь болтаться где-то в считанных дюймах от ее поверхности.

пытаясь откупорить бутылку методом телекинеза. Прижав к стене кончики пальцев, он ощутил странную вибрацию. Теперь слышался какой-то негромкий шум, исходил он определенно из рубки. Проведя рукой по стене, он нащупал нечто ценное. «Ау, компьютер!» – прошептал он. «М?» – столь же тихо произнес компьютерный терминал рядом с ним. «У нас на борту кто-то есть?» «М?» – ответил компьютер. «Кто же?» «М-м-м-м-м», – сказал компьютер. «Чего?» «М-м-м-м-м-м-м». Зафот закрыл руками одно из своих лиц. «О, Зарквон, спаси и сохрани!» – пробурчал он под нос. И пошел по коридору в сторону рубки, откуда доносились все более громкие деловитые звуки. К сожалению, именно терминал рубки Зафот и заткнул кляпом. «Компьютер!» — вновь прошипел он. «М-м-м! Когда я выну у тебя кляп? М-м-м! Напомни, чтобы я дал сам себе в зубы. М-м-м! Все равно какой головы! Скажи мне только одно. Одно мычание вместо «да», два вместо «нет». Оно опасно? М-м-м! Опасно? М-м-м! Ты случайно не сказал «м» дважды? М-м-м! М-м-м!» Он приближался к рубке лилипутскими шажками с таким видом, будто предпочел бы улепетывать от нее великаньями. Так оно и было. Он был уже в 2 ярдах от двери рубки, когда до него внезапно дошло, что дверь обязательно поздоровается с ним. Зафот застыл как вкопанный. Ему так и не удалось отключить разговорные блоки дверей. Так-то он надеялся войти незамеченным. Из-за замысловатой формы рубки, в виде сердечка, дверь находилась в укромном уголке. Обреченно прислонившись к стене, Зафот произнес несколько выразительных слов, немало шокировавших его другую голову. Созерцая тускло-розовый контур двери, он осознал, что во мраке коридора еле-еле различаются границы сенсорно-тактичного поля, которое предупреждало дверь о появлении кого-то, перед кем следует раскрыться с любезными словами. Распластавшись по земле, он стал пробираться к двери, только бы не нарушить рубежи поля, еле-еле заметные. Затаив дыхание, он возблагодарил судьбу, что последние несколько дней меланхолично проварялся в кровати, а не пытался сорвать зло, терзая эспандеры в спортзале, тем самым накачивая мускулы. Тут он решил, что пора заговорить. Сделав несколько опасливых вдохов, он прошептал. «Дверь, если ты меня слышишь, ответь мне, только тихо-тихо-тихо». Тихо-тихо-тихо дверь прошептала. «Я вас слышу». «Хорошо. Через минуту я попрошу тебя раскрыться. А когда раскроешься, я тебя прошу, не говори, что это тебя осчастливило. Ладно?» «Ладно». «И также я прошу тебя не говорить, что ты очень рада быть полезной или что ты польщена честью раскрыться передо мной и премного довольна вновь затвориться с осознанием выполненного долга. Ладно?» «Ладно». «И я не хочу, чтобы ты желала мне приятно провести день, поняла?» «Я поняла». «Ладно», — сказал Зафот и напрягся. «А теперь раскройся». Дверь тихо отъехала в сторону. Зафот тихо проскользнул в нее. Дверь тихо закрылась за ним. «Я все правильно сделала, мистер Библброкс?» — громко поинтересовалась дверь. «Прошу вас, представьте себе», — сказал Зафот отряду белых роботов, которые обернулись на голос. «Что у меня в руке крайне крупнокалиберный пистолет-бластер системы Громовержец?» Воцарилась бесконечно холодная и зловещая тишина. Роботы пялились на Зафода, душераздирающе покойницки глазами. Они стояли неподвижно. Их внешность произвела неуловимо устрашающее впечатление даже на Зафода, который видел их впервые и даже ни разу о них не слыхал. Крикитские войны относились к древней истории галактики. А на уроках древней истории Зафот только и делал, что вычислял, как бы заняться сексом с девочкой из соседней киберкабинки. Поскольку личный обучающий компьютер Зафота играл активную роль в этом плане, Зафот в итоге стер из его памяти всю историю, освобождая место для более актуальной группы концепций. Вследствие чего школьная администрация отправила компьютер в клинику для помешанных киберустройств, куда за ним последовала и девочка, имевшая глупость влюбиться в злосчастную машину. Ну а для Зафода это обернулось тем, что а. он ни разу даже не подошел к девочке, и б. пропустил целую эпоху в древней истории, знания о которой ему сейчас бы очень пригодились. Зафод ошарашенно разглядывал роботов. По какой-то непостижимой причине их элегантные обтекаемые тела казались совершенным олицетворением чистого патологического зла. С головы, украшенной душераздирающей мертвыми глазами, до мощных неживых пят, они, несомненно, являлись порождением педантичного разума, знавшего только одну цель – убивать. Зафот похолодел. Роботы успели частично разобрать дальнюю стену рубки и пробить ход через жизненно важные органы корабля. Несмотря на кучу обломков, Зафот с новым ужасом разглядел, что они движутся к самому ядру корабля, к сердцу невероятностной тяги, загадочным образом сгущаемой из пустоты. В общем, к самому золотому сердцу. Робот, стоявший к Зафоту ближе всех, смотрел на него с таким видом, будто снимал подробную мерку со всего его тела, души и способностей. Произнесенные роботом слова подтвердили это впечатление. Прежде чем мы поведаем, что именно сказал робот, следует отметить, что Зафот был первым живым органическим существом, кому удалось услышать голос этих тварей за последние 10 биллионов лет. К сожалению, невежественный Зафот не был польщен этой честью, ибо, как мы уже упомянули, в детстве интересовался не древней историей, а собственным органическим телом. Голос робота был под стать его корпусу – холодный, элегантный, безжизненный. В нем звучала какая-то интеллигентная хрипотца. В общем, голос был столь же древним, как и его владелец. А сказал он следующее. «Да, у вас в руке действительно пистолет-бластер системы «Громовержец». Зафот испытал секундное недоумение, но, скосив глаза на свою руку, с облегчением узрел, что предмет, обнаруженный им на стене коридора, оправдал его надежды. «Ага», — произнес он со вздохом облегчения, что вряд ли было разумно. «Видите ли, робот, я не хотел перенапрягать ваше воображение». Некоторое время все молчали, из чего Зафот заключил, что роботы явились сюда не для разговоров, и дело за ним. «Не могу не отметить того факта, что вы припарковали свой корабль», — сказал он, указав одним из подбородков в соответствующую сторону. — Прямо поперек моего. Бесспорно, так оно и было. Не считаясь ни с какими законами пространства, роботы беспардонно материализовали свой корабль там, где им было надо, вследствие чего он сцепился с золотым сердцем крест-накрест, как одна расческа с другой. И вновь ответа не последовало. Зафоту пришло в голову, что для ускорения беседы предложение нужно сделать вопросительными. — Верно я говорю, — добавил он. «Да», — ответил робот. «А, ну ладно», — проговорил Зафот. «Так что вы тут делаете, мужики?» Молчание. «Роботы», — поправил себя Зафот. «Что вы, роботы, тут делаете?» «Мы пришли», — прохрипел робот. «За золотом перекладины». Зафот, кивнув, принялся поигрывать пистолетом, дабы добиться дальнейших пояснений. Робот, похоже, понял. «Золотая перекладина — это часть ключа, который мы ищем», — продолжал робот. «Чтобы освободить наших повелителей с Крикита?» Зафот вновь кивнул, поигрывая пистолетом. «Ключ», — спокойно продолжал робот, — «был развеян на ветру пространств и времен. Золотая перекладина заключена в механизме, который движет вашим кораблем. Она вновь станет частью ключа. Наши повелители выйдут на свободу. Вселенское переустройство будет возобновлено». Зафот вновь кивнул и поинтересовался. «Чего-чего будет возобновлено?» По абсолютно бесстрастному лицу робота скользнула тень легкой досады. По-видимому, этот разговор действовал ему на эквивалент нервов. «Ликвидация», — сказал он, — «мы ищем ключ», — повторил он, — «мы уже владеем деревянным столбом, стальным столбом и плексигласовым столбом. Через несколько минут мы завладеем золотой перекладиной». «Нет, не завладеете». «Завладеем», — заявил робот. «Нет уж. Без нее мой корабль перестанет работать». «Через несколько минут, — терпеливо повторил робот, — мы завладеем золотой перекладиной. Фигушки, — сказал Зафот. А затем мы отправимся, — на полном серьезе заявил робот, — на вечеринку». «Да? — обалдел и переспросил Зафот. А мне можно с вами?» «Нет, — сказал робот, — мы планируем вас застрелить». «Правда, что ли? — вскричал Зафот, поигрывая пистолетом. «Правда, — сказал робот. Раздался залп. Зафот так изумился, что роботам пришлось дать еще один залп, прежде чем он упал».